Часть вторая. Город первого века. Глава 13. Фотофляш. Я проснулся от очередной встряски. Амнибус стоял. Обе свечи погасли, но в окно струился неяркий желтый свет невидимого светильника. Я выглянул в окно, высунувшись чуть ли не до пояса. Светильник оказался невысоким уличным фонарем, видимо, газовым. Такие я видел в старых американских фильмах. Блекло освещавшим часть улицы и впадавшего в нее переулка, где и стоял наш амнибус. Во всю длину переулка, насколько позволял видеть фонарь, тянулись не дома, а такие же вагоны, поставленные вместо колес на толстые деревянные брусья. От дверей на землю спускались лесенки. Частые окна светились прямоугольными клеточками. Казалось, не переулок это, а пригородная платформа, по бокам которой стоят два последних ночных дачных поезда. Встретились и вот-вот разойдутся. Дома по улице большие, бревенчатые, уходили в темноту, поблескивая тусклыми огоньками в окнах. Что-то ненастоящее, несовременное показалось мне в этой улице, похожей на улицу из американского вестерна, вроде «Великолепной семерки». «Что это?» — спросил я кондуктора. «Застава», — сказал он, зевнув. «Где?» «На другой стороне, все уже сошли, а вы спите», — засмеялся он и вдруг засвистел в подвешенный на груди свисток. Ребята вскочили. «Что случилось?» «Приехали», — сказал я. Выходить что-то не хотелось. Неизвестность пугала. «А кто живет в этих вагончиках?» — спросил я у Джеймса. «Полицейские», — нехотя процедил он. «Заставники и отпускники». Я догадался, кто такие заставники и отпускники, и больше не спрашивал. Но кондуктор подхватил тему. «А им что?» — сказал он. «Отпустили на покой и живи. И дом, и стол, и все за даром. И заставникам до работы рукой подать». «А вам далеко?» — дипломатично осведомился я. «На Конный двор, а утром домой, в Гарлем», — прибавил он. Мы с Мартином переглянулись. «Неужели Нью-Йорк? Но какой? Начало прошлого века? Или голливудский? Из павильонов 20th Century Fox?» Застава оказалась бараком из рифленого железа с длинным прилавком, перегораживающим комнату. За прилавком на дубовом столе без скатерти и клеенки четверо быков резались в покер. Все это были те же золотоголунные 30-летние парни, только один из них длинный и тощий был старше, по крайней мере лет на 10. И не две, а три золотые нашивки украшали его рукав. «Пропуска!» — буркнул он, не вставая. Мы выложили на прилавок свои кусочки картона. «Кони!» — сказал он младшему. «Пойди проверь, кажется, это последнее». Кони внимательно посмотрел пропуска, сверил их с записями в толстой книге и сказал тощему: «Все из французского. Так позвони, проверь». Я обратил внимание на телефонный аппарат под прилавком. Обыкновенный черный аппарат, без диска. А ведь Стил говорил, что телефонной связи в городе нет. Но Кони преспокойно поднял трубку, нормальную трубку с мембраной и микрофоном, назвал странно короткий номер, что-то вроде 113, подождал и спросил. «Французский! Кто говорит? Сержант Жане? Новенький!» «Какое тебе дело?» — нетерпеливо вмешался тощий. «Сверяй имена!» Кони продиктовал наши имена с карточек своему коллеге из французского сектора и отметил в регистрационной книге. «Четверо с улицы Дормоа, один с Револи». Мотнул головой и положил трубку. «Последние», — удовлетворенно сообщил он, тощему с двумя нашивками. «Все прошли, пропавших нет». «Слава Иисусу! Твоя сдача!» — сказал тощий и прибавил, даже не взглянув на нас. «Можете подождать здесь до утра, только молча. А хотите разговаривать? Ступайте на улицу». Мы вышли на улицу. Чужой город мог не волноваться, удостоверившись, что мы не пропали. Смешно. «Твой отец сказал нам, что телефонной связи в городе нет. А что это за аппарат, по которому нас проверяли?» — спросил я Джеймса. «Тебя ни к одному аппарату не подпустят», — процедил он сквозь зубы. «Телефон есть, а связи нет. Полиция присвоила изобретение, ограничила связь с сотней номеров и запретила распространение». «А почему нас так проверяют, как в тюрьме?» «Потому что из тюрьмы бегут. За 9 лет численность населения города сократилась почти на четверть». «А какова же численность?» «Перепись проводилась 3 года назад, данные не публиковались. По слухам, больше 1 миллиона». Я вздохнул. 1 миллион робинзонов более счастливых, чем Круза, потому что обладали многими благами жизни, какие ему и не снились, и более несчастные, потому что не имели единственного, что имел он — свободы распоряжаться тем, что имеешь. О чем думали мои товарищи, я не знаю. Они сидели рядом на ступеньках деревянного крыльца, вглядываясь в полоску света от фонаря, таявшую в черной глубине улицы. «Одноэтажная Америка», — сказал Зернов. «Дальний Запад», — сказал Мартин. «Кинематографический», — сказал я. Джеймс, верный своей манере не спрашивать нас о том, что ему непонятно, прибавил, поясняя картину, проступавшую из темноты. «Город растет только в эту сторону, на юг. На севере горы и рудники, железная дорога к шахтам и колючая проволока. Ни селиться, ни бродить здесь не разрешается. Восточный лес считается непроходимым. Сплошные завалы и полчища всякой твари — пауки, муравьи и змеи. Заречье облюбовано дикими. Но для горожан и полиции это далеко и тоже труднопроходимо из-за чащобы и плавней. А к югу лес реже и безопаснее, есть дороги, ходят амнибусы». «А запад?» — спросил Зернов.